Глава 17. Хамле отвлекся, отреагировав на звонкий детский голос. Оттолкнувшись изо всех сил, я взвелась в прыжке, готовая вынести любой ответный удар. Но раньше, чем успела вцепиться культисту в виски, тот неожиданно сел на пол, а меня поймал абсолютно и неоспоримо живой Райтеле. Долгое мгновение, не в силах поверить, буравила любимого взглядом, пока наружу не вырвался громкий, почти оглушительный всхлип. Голова закружилась, едва не утянув в пучину беспамятства. «Тише, волчонок, тише!» Любимый прижал меня к груди, гладя по волосам, покрывая поцелуями голову, лоб, щеки, трясущиеся пальцы, которыми я ощупывала плывущее перед глазами лицо. «Все хорошо, родная. Мы его победили». «Верт!» — рявкнул он куда-то в пространство. Посреди гостиной сгущались тени. Из них одна за другой возникали фигуры воинов в боевой броне. Каждый теневик принес оборотника в паре, заполнив и без того небольшую комнату. Райт отпустил меня, и я протянул руку перепуганному брату, который широко распахнутыми глазами взирал на происходящее. Последним в непосредственной близости от нас соткался из теней принц Вердерион Наранг. В боевом облачении он выглядел еще внушительней. Вновь ощутив давление теневой энергии, прижалась спиной к любимому, притягивая к себе ближе Дори. Перри так и остался стоять посреди комнаты, зачарованной магией крови. «Это и есть Хамле?» — спросил принц, указывая на поверженного главаря культистов. Мы с Райдом синхронно кивнули. Верт поднял руку, и со всех сторон к культисту метнулись тени, заключая в полупрозрачный, беспрестанно шевелящийся и перетекающий мутный кокон. Даже пребывая без сознания, тот намертво вцепился в свою трость. «Я погрузил его в стазис, но поторопитесь, заприте как следует и никого не подпускайте близко. Сами тоже не подходите к камере. Надеюсь, никому объяснять не нужно, на что он способен». «То его так». Один из теневиков приподнял за волосы голову валяющегося на полу шина. Лицо природника залила кровь из разбитого носа и лба, превратив в жуткую маску. Братишка, зажмурившись, отвернулся. «Я», — заявил Райт, прежде чем что-либо успела ответить, и теснее прижал к себе, призывая к молчанию. Спросил. «С ним что делать?» «Он заодно с Кхамле, и он опасен не только как маг крови, но и как сильный природник», — передернулась я, вспоминая неприятный опыт. Райт помрачнел. Взгляд, брошенный на шина, не сулил тому ничего доброго. «Арестовать», — скомандовал Вердерион, внимательно слушавший мои слова. «Хали», — опасливо покосившись на принца, шепнул Дори. «Он поможет папе». «Я сама помогу папе», — постаралась улыбнуться как можно уверенней. «Нужно его усадить на диван», — скептически осмотрела опрокинутую мебель. Райт подал знак, и два дюжих оборотника поставили диван на место. Потянув за руку, подвела к нему отчима. Перри не сопротивлялся, покорно проследовал за мной, сел, сложив руки на коленях, как и немногим раньше. Помочь ему оказалось не в пример проще, чем магам. Черная тварь ничем не напоминала отъевшееся на магической энергии живое существо и совершенно не обладала подобием недоброй воли. Так что у меня достало сил справиться и в одиночку, а подпитки древодома хватило, чтобы поддержать резерв. Оставив Перри и Дориана на попечении врачевателя из отряда теней, Райт обнял, отвел меня на кухню и, поставив передо мной кружку травяного успокаивающего и восстанавливающего отвара, спросил. «Хали, я одного не понимаю, как ты все-таки здесь оказалась?» «Активировала ключ-портал, что ты дал мне». «Он должен был перенести тебя в поместье моих родителей, но никак не в Сатур-Ано». Пожала плечами и вкратце пересказала историю загонов, даже о том, что использовала магию крови, не стала утаивать. Узнав о грязных планах Шинна, любимый буквально зарычал. Кажется, природнику повезло, что его уже забрали отсюда. Разбитым лбом дело бы точно не обошлось. Подождав, пока разгневанный оборотник немного успокоится, я продолжила. Не понимаю, как это случилось, но Кхамле уже ждал здесь, у меня дома. Следом появился и Шин, причем использовал совсем другой мобильный портал, а не пошел вместе со мной. Но успел сорвать с моей шеи амулет вызова. «Переместиться из любой точки Академии можно только нашими армейскими порталами, которые имеют особые коды безопасности и максимальный радиус действия. Они строго учитываются. Получается, у него тоже был такой? Неужели среди наших ребят предатель?» Райт вскочил и прошелся по кухне. «Не обязательно. Шин умеет управлять людьми, используя внушение. Возможно, он просто заставил кого-то подменить ключ-портал или даже перенастроить тот же самый». Райт нахмурился. «Теоретически это возможно. Дневальный часто остается в штабе один. Ключ-портал, что предназначался тебе, пролежал в моем столе некоторое время». «Бесы. Понимаешь, что это значит? Любой невольно может оказаться пособником магов крови и даже об этом не вспомнит». Тяжелый кулак опустился на столешницу, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Прости». «Не вспомнит». «Райт, моя соседка Мирон не могла вспомнить, когда покупала те самые очки. И теневик Кай, распорядитель вечеринок, он тоже подвергся внушению, передав мне информацию о скачках. Только мне и никому больше. И...» Меня осенила догадка. «Малина Ким сегодня вела себя очень странно, когда сообщала, что Ларт меня ждет у загонов. Эта перемена была короткой, и Ким пошла в дамскую комнату, а значит, не успела бы дойти до деканата и вернуться вовремя. И она проигнорировала своего парня, от которого обычно не отлипает. Уверена, ее Шин по пути обработал. Они спланировали меня выманить. Ведь с тех пор, как мы вернулись из чащи, я без тебя за пределы Академии ни ногой». Вспомнив об оставшемся в загонах преподавателя, прижала ладонь ко рту. «Магистр Ларт. Райт, он ведь не был болен, это все магия крови. Я пыталась его спасти, но не знаю, вышло ли. Хоть бы он был жив». «Свяжусь с нашими, пусть проверят». Райт замолчал, отдавая распоряжение. Потом некоторое время мы просто пили чай. «Халия с магистром порядок. Только что передали наши из Академии. Он слаб, но идет на поправку. Ты спасла его. А ведь Шина прислали Ларду на замену. Чтобы попасть в Академию, нужно получить рекомендации. Не удивлюсь, если магистр сам же за него и поручился. Да, кстати, я распорядился незамедлительно провести инвентаризацию. Нужно понять, сколько всего мобильных порталов пропало. Только вот думаю, для начала следует вычислить всех, кто подвергался влиянию. Страшно представить, что среди нас есть те, кто в любой момент может обратиться во врага и даже не осознает этого». «Я помогу понять, было ли воздействие, и уберу последствия. Проверка, конечно, отнимет время, но с каждым разом мне удается это легче и быстрее». «Хали». Райт взял мои руки в свои, поднес к губам и проговорил куда-то в пальцы. «Ты мое сокровище. Но слишком опасно для них, и теперь я боюсь за тебя еще больше. За этим ты понадобилась к Хамле?» «Кажется, нет. Он сказал, я прирожденный маг крови». Говоря это, понизила голос, со смесью тревоги и страха взглянув на любимого. «Сказал, что я должна рожать таких же». Пока говорила, не заметила, как сильно сжала руки Райда в своих. Замолчала, чувствуя, как дрожу. «Волчонок, любимая, мне не важно, кто ты. У тебя светлая душа и доброе сердце. Даже такой дар ты сумела обратить во благо. Ничего не бойся. Тебя никто не тронет. Даю слово». Мой лорд Эле потянулся и поцеловал меня. Легко подняв, пересадил к себе на колени, пряча от мира в объятиях. Принялся гладить по волосам, плечам, спине. А я уткнулась носом куда-то ему в грудь, вдыхая родной теплый запах и точно оттаивая где-то глубоко внутри. Образовалась пауза. Но у меня тоже были вопросы. «Как тебе удалось выстоять против Кхамле? Я больше не чувствовала тебя. Думала, что жизнь кончилась». Проглотила окончание фразы. Тяжко было даже вспоминать кошмарные минуты, когда полагала, что Райда больше нет. Не то, что говорить об этом вслух. «Твое лечение возымело побочный эффект. На меня магия крови больше не действует. Случайно узнал об этом в одном из рейдов, вот и решил провернуть обман с Кхамле». «Не делай так больше. Не смей рисковать из-за меня жизнью». Ударила легонько кулаками в мощную грудь, и меня незамедлительно поцеловали. Нас прервали вежливым покашливанием. Прежде чем Вердерион на ранг вошел в кухню, я хотела было соскочить с колен любимого, но он не дал. Крепче, обхватив за талию, удержал на месте. «Я все понимаю, но нам пора. Информация подтвердилась. Во дворце что-то произошло. Райт, похоже, в этом замешан твой отец». «Что?» Зажав мне уши, как будто это хоть как-то помогло, любимый грязно выругался. «Халли, останешься здесь». «Я иду с вами». Прежде чем мне возразили, привела доводы. «Я могу определить, под внушением ли тот или иной человек, и не маг ли крови он». Мужчины переглянулись. «Хорошо», — дал добро принц на ранг. «Рай, твоя невеста и правда может оказать неоценимую помощь». Любимый скрипнул зубами. «Головой за нее отвечаешь». «Мог бы и не говорить», — усмехнулся Верт. «Халли, слушаешься беспрекословно. Договорились?» Отчего-то этот тон больше не вызывал протеста. Наоборот, охватила эйфория. Кхамле пойман и больше не угрожает мне и моим близким. Райт жив, к тому же теперь неуязвим к трюкам магов крови. Чем не счастье? Великая мать, пусть и во дворце нам тоже сопутствует везение. «Хорошо, хорошо», — ответила ворчливо и не удержалась. «Если надо будет пописать, пописаю». «Что?» Удивленно выпучил глаза принц Наранг, переведя взгляд с меня на Райда. «Ничего», — рыкнул тот и нервно дернул плечом. Не выдержав их вида, прыснула, прикрыв рукой рот, пояснила. «Истерика, не обращайте внимания». Поход во дворец требовал серьезной подготовки. Дори и отчима отправили к бабушке в сопровождении охраны, а меня разместили на диване. Пока суть до дела, Верт тихонько рассказывал Райду, что именно ему известно. «Император не афишировал произошедшее с Маем на помолвке твоей сестры. Неясно, как именно главнокомандующий умудрился выбраться из охраняемых покоев, где в качестве гостя находился эти сутки. Но без посторонней помощи точно не обошлось. Император не лишал его полномочий официально и вообще надеялся это дело замять. Во дворце Май одумался, вел себя как обычно и усыпил бдительность отца. Но как только освободился, приказал заблокировать порталы. Никто ведь не знал, что он не в себе. Ему подчинились. Подозреваю, среди знати хватает и настоящих, и взятых под контроль сообщников, а то и приспешники культа найдутся. Мы еще не закончили проверки. Халли, ты знаешь, что случилось с принцем Доторианом? Только то, что писали в газетах. Еще по осени сообщили, что наследник был ранен во время нападения во дворце. С тех пор о нем ничего не слышала. Это не совсем так. Мой старший брат и организовал ту диверсию, а отец обезвредил его и держит в стазисе подле источника. Он до сих пор не решил, что делать. Информация конфиденциальная, но тебе я могу это доверить. Ведь именно ты поможешь нам определить, был ли он под внушением или действовал самостоятельно. Сегодня именно Доториан цель культа Кровавой Луны. Они хотят организовать смену власти, освободив его и усадив на трон. Не понимаю только, как они собираются подчинить источник во дворце». «Сделать кровавым?» — предположила я. Мужчины переглянулись. «А ведь точно. Если они знают способ, скорее всего, это и есть их главная цель». «Один раз уже пытались». На лицо Верда точно тучи набежали. «С помощью жертвоприношений и моей жены. Только все вышло иначе». Райт хлопнул друга по спине, молчаливо поддерживая, а мне стало не до того, чтобы слушать чужие разговоры. Потянулась вереница воинов отряда. Каждый снимал шлем и преклонял колени, а я, чего-то смущаясь, возлагала им на виски ладони и смотрела, не пустила ли корни темная тварь. Проверить пришлось не только тех, кто прибыл изначально, но и еще три раза постолько же. Формировалась боевая группа для рейда на дворец. К счастью, все быстро закончилось. Ни один из воинов не подвергался влиянию и не был магом крови. Это обнадеживало. «План такой. Я тенями прорываюсь во дворец, используя мощь своего источника, разблокирую порталы и даю сигнал. Вы подходите здесь, здесь и здесь», — инструктировал принц Наран командиров подразделений, указывая на порталы, помеченные звездочками на плане дворца, что развернули на низеньком столике в гостиной. «Я...» Райт скептично глянул на меня и поправился. «Мы идем с тобой. Поддержка может оказаться не лишней». Верт не стал спорить. Испытав несколько непередаваемо долгих и вызывающих дурноту мгновений, мы возникли в каком-то помещении, никак не вязавшемся у меня с дворцом. Слишком уж темное и пыльное. Подсобка, иначе это место и не назовешь. «Командир, ты уверен, что мы там, где нужно? Похоже на чулан моей прапра». Кажется, и Райт сомневался. «Уж поверь», — откликнулся принц и, поднапрягшись, выдавил дверь наружу. Аккуратно, чтобы не стукнуло, прислонил к стеночке. Вышел из чулана и, осмотревшись, резюмировал. «Северные покои. Здесь частенько останавливалась моя мать. Похоже, с тех пор никто в них не жил». В подтверждение сказанного его палец, затянутый в укрепленную хитином перчатку, провел по поверхности резного бюро, подняв облачко пыли. Место, где мы оказались, точно застыло вне времени. Все здесь было запущено. Отчего-то на ум пришло сравнение с резным листом, обнаруженным среди страниц старой книги. Красивый, но безжизненный. А трое неосторожно, так и вовсе рассыплется. «А почему гардеробная?» Не выдержав, поинтересовалась я, оглянувшись. На поверку чулан оказался именно ею, а тесным помещение оказалось из-за хлама. «Я до Ториана тут прятался, когда был маленький. Старший брат меня частенько поколачивал в те времена, но я был слишком гордым, чтобы жаловаться матери. Вот и горевал здесь. Представил самое безопасное место, и как-то так само получилось». Теневой волк криво усмехнулся и замолчал, точно прислушиваясь. «Сдается, что тенями сейчас лучше не ходить. Как-то странно ощущается источник. Я бы не стал рисковать. Появиться посреди толпы недругов тоже не очень. Пешком? Идемте». Откликнулся Верт и, повернув торчащий в замке старинный ключ, осторожно толкнул дверь, ведущую из покоев. Вопреки ожиданиям, я не услышала скрипа. Некоторое время мужчины исследовали пространство, не высовываясь наружу. Затем принц Наранг первым покинул помещение и кивнул Райду. Тот остановился, пропуская меня вперед, а сам последовал в арьергарде. Просторный коридор оказался пустым и безлюдным, но не выглядел заброшенным. Сводчатый потолок, украшенный растительным узором, демонстрирующий единство трех энергий, орнамент по стенам, гладкий каменный пол. Все в серо-голубых тонах, оживление в которое вносило ненавязчивое золото, добавляя тепла и уюта. В простенках встречались картины, в основном зимними пейзажами, каждая подсвечена специальным артефактом. В тяжелых вазонах на полу произрастали карликовые хвойные деревья. Я с интересом вертела головой, восхищаясь талантом неизвестных мне архитекторов, художников и природников. «Нравится?» — спросил вдруг Верт. «Ага, очень красиво», — ответила шепотом. Мама тоже любила это крыло больше прочих. Говорила, оно самое спокойное. Дворец раскинулся восьмиконечной звездой, лучи которой в нескольких местах соединялись между собой переходами. Миновав малый холл, перешли в соседнее крыло и спустились по широкой, затянутой темно-синим ковровым покрытием лестнице. Пройдя анфиладу помещений внутреннего пользования, вышли прямо в зал приветствий. По две стороны от входа, что располагался пролетом ниже, тускло мерцали ряды портальных площадок, а информационный пост посередине, разделенный на две половины большой светящейся огнями карты, будто осиротел. Хоть мне здесь не доводилось бывать, я знала из учебников, что именно отсюда начинается путь во дворец. Каждое утро порталы пропускают толпы посетителей, и улыбчивые девушки-консультанты дают справки и допуски, осуществляют запись к советникам и координируют перемещение гостей внутренними порталами. В общем, всячески помогают не потеряться в огромном старинном здании, выстроенном в незапамятные времена. Сейчас здесь было пусто и тихо. Высоченный потолок терялся в тенях, и мне померещилось какое-то движение на границе зрения, вынуждая невольно обернуться. В тот же миг в руке Верда возник теневой клинок. «Куда все подевались?» — спросила еле слышно, инстинктивно не желая нарушить безраздельно царящую здесь нездоровую тишину. «Охраны на входе нет», — констатировал Райт. «Тел тоже нет. Это не может не радовать». Мужчины осматривались, поворачиваясь вокруг оси, но так, чтобы все время видеть, что творится за спиной другого. В подозрительно опустевшем дворце чувствовалось напряжение, от которого волосы вставали дыбом, а восприятие странным образом притупилось, словно бы воздух загустел, как кисель. «Идем отсюда», — тихо буркнул Райт. «Ты знаешь, как разблокировать порталы?» «Теоретически». Мы направились к другой лестнице, которая вывела в новый коридор. Этот был выполнен в красных тонах. «Обычно здесь теневая завеса и пост охраны сразу за...» Вердерион не договорил, потому что ближайшая дверь отлетела в сторону, гулко ударив об стену. Позади и впереди возникли теневики, под их прикрытием из прохода посыпались вооруженные люди. Райт, тихо выругавшись, вынул один клинок из ножен за спиной друга. У Верда в руках снова возникла пара теневых. Одновременно мир вокруг померк. Загремел голос принца. «Лорды, как смеете препятствовать?» Два мага, теневик и, как ни странно, природник, переглянулись и молча бросились в атаку. Не знаю, чем бы все закончилось, но воздух похолодел, от нас разошлись тени, будто в воду кинули тяжелый камень. Те, кто попал в радиус действия этой волны, застыли на месте, окутанные мутной дымкой. «Стазис, минут на пять, не больше. Вперед!» Верт сорвался с места, а я невольно задалась вопросом, как ему удается так ловко двигаться в громоздкой броне. Завернув за угол, мужчины осмотрелись. Принц, проверив одну из дверей, махнул следовать за ним. Мы юркнули внутрь, оказавшись в каком-то кабинете, и Верт заблокировал вход шкафом, который подвинул одним движением, будто тот был сплетен из лозы. «Нужно экономить силы. Мой источник слишком далеко, а местный ведет себя странно. Пока не рискую его использовать, хотя отец и дал мне такие полномочия». Хлопком в ладоши он активировал артефакт, и бледный свет залил помещение, похожее на архив. Скрученные в трубку документы разместились на полках, похожих на пчелиные соты. Рядом в катке рос архивный плющ, который помогал их извлекать и складывать на место. Слева от входа располагались два металлических стеллажа, кажется, старинных. Центральную стену занимали две большие створки, над которыми мягко мерцало какое-то поле, скорее всего, защитное. То, что мы здесь не одни, почувствовали сразу. «Медленно встань и повернись», — негромко приказал Верт, одновременно сделав жест, призывающий нас найти укрытие. Райт пихнул меня за один из стеллажей, а сам осторожно принялся обходить большой стол по центру комнаты. Из-за него тут же появились трясущиеся пальчики с алым маникюром, а следом и беловолосая голова. Одного только цвета волос хватило, чтобы понять. Сияюще, да еще и с файбордскими корнями. Догадку подтвердил глубокий фиолетовый оттенок глаз девушки. «Пожалуйста, я ничего не сделала». «Снимай с себя артефакты, все, только медленно». Позади нее возник Райт. Сияющая вздрогнула от неожиданности. Ее страх стал почти осязаем. «Может, не стоит пугать ее еще больше?» Тихонько поинтересовалась я, но из укрытия не стала показываться, проявляя верх благоразумия. «Меня все равно услышат». «Леди, кто вы и как здесь оказались? Вам нечего бояться, если вы не заговорщица». «О, принц Вердерион Наранг? Ваше высочество!» Узнавание мелькнуло в фиолетовых глазах. Она даже задышала свободнее и попыталась сделать книксон, но Райт перехватил ее запястье. «Верт!» Принц нахмурился. Тени на мгновение окутали девушку, заставив испуганно пискнуть. «Можешь отпускать, у нее только стандартный набор, который выдается всем дворцовым служащим». Райт не спешил выполнить приказ. «Хали, иди-ка сюда, проверь ее». Девушка оказалась чиста, никаких признаков влияния магии крови не наблюдалось. Я постаралась ее успокоить. «Меня зовут Хали, а это лорд Элей, принц Наранг, как ты уже успела подметить. Расскажешь нам, что здесь произошло?» «Исмия», — представилась сияющая. «Работаю в дворцовом центре наблюдения и управления внутренними помещениями. Сегодня была моя очередь дежурить у зеркал, когда одно из них показало драку прямо в нашем коридоре. Сначала я растерялась. Знаете, там ведь толком и спрятаться негде. Но потом взяла себя в руки и решилась выйти. Повезло. На меня не обратили внимания, а я боялась попасть под удар и проскользнула в первую попавшуюся дверь. Это было ошибкой, ведь те, кто устроил беспорядки, стремились именно сюда. Я успела спрятаться под стеллажом». Мужчины скептически взглянули на слишком малый зазор между нижней полкой и полом. «В принципе, я со своей грудью туда точно не помещусь, но хрупкая эфемерная сияющая вполне». «Продемонстрировать?» — улыбнулась та, заметив сомнения на лицах мужчин. «Не нужно», — отозвался Верт. «Продолжай». «Я даже успела запереться перед тем, но у тех, кто пришел, был допуск. Сказочно повезло, что меня не заметили. Наверное, потому что среди них не оказалось оборотников. Боюсь даже представить, что могло случиться». Эсмия сглотнула, невольным жестом прижав ладонь к солнечному сплетению. «Эти люди вели себя странно. Ни разговоров, ни эмоций. Заблокировав порталы, они установили защитное поле». Она указала на мерцающую над двумя закрытыми створками пелену. «Я не решилась трогать пульт управления». «И правильно. Это могло привлечь ненужное внимание». «Странно, что здесь не выставили охрану», — откликнулся принц Наранг. «Но теперь порталы нужно запустить во что бы то ни стало. Ты можешь помочь?» Сияющая подошла ближе, присматриваясь. «Устройство, генерирующее поле, находится внутри него и недосягаемо. Мне не подобраться. Сам по себе артефакт несложный. Если бы создать перегрузку...» «Будет перегрузка». Верт осторожно отодвинул девушку и опустил защитный экран на шлеме. «Отойдите подальше». Он дождался, пока мы все снова скроемся за стеллажами, и, материализовав теневой клинок, воткнул его прямо в мерцающую пелену. Натужно взвизгнула, точно по стеклу когтями царапнула гигантская кошка, потом беззвучно полыхнула. Принц Наранг повернулся к нам, потирая запястье. Снял шлем и хмыкнул, глядя на поврежденный защитный экран, который покрылся нестираемой копоти. В остальном его броня не пострадала. Как оказалось, незамысловатый способ полностью решил проблему. Ничто больше не препятствовало доступу к пульту управления порталами. Распахнув створки, мужчины некоторое время смотрели на открывшуюся картину. Это был план дворца, нанесенный голубыми, синими и зелеными точками и линиями на темном стекле. Очень похоже на автомат у городских порталов, только экран намного больше. На самом деле это были магически заряженные, отполированные камни, а пульт представлял собой гигантский артефакт мощнее кристалла связи. «Милорды, вы позволите?» Сияющая протиснулась вперед. «Нужно активировать все порталы». «Пожалуй, только внешние. Те, что в зале приветствий», — отозвался теневой волк. «Правильно. Не стоит облегчать жизнь врагам, пусть тоже ножками побегают», — поддержал его Райт. Девушка кивнула и воздела руки, ухоженные пальчики тут же окутало мягкое золотистое сияние. Пульт мгновенно отозвался, замерцал. Изображение повернулось, увеличиваясь и выходя за границы плоскости. Строгие линии схемы на глазах приобретали знакомые черты. И вот уже можно было рассмотреть информационный пост, плитку на полу и орнамент на стенах. Круги внешних порталов замерцали один за другим, повинуясь приказу сияющей. «Готово!» — выдохнула девушка, небрежным движением ладони развеяв всю красоту. Теневой волк кивнул и замолчал. По его лицу было понятно, он ведет переговоры. Наверное, отдает распоряжение ожидающим в Сатор-Ана отрядам. Наконец, взгляд принца сфокусировался на нас. «Благодарю, леди Эсмия. Империя вас не забудет. Но если вам что-нибудь еще известно, самое время поделиться». Девушка помялась, бросив короткий взгляд на Райда. «Это дело рук главнокомандующего. Именно он отдавал распоряжение. Прежде чем убежать, я проследила за ним. Оказалось, он направляется в кабинет императора. Почти сразу, как вошел туда, зеркала наблюдения погасли, точно лишившись подпитки. Тогда я и поняла, что пора уходить». А сияющая-то не робкого десятка. Я по-новому взглянула на беловолосую. «Вот почему так странно себя ведут тени!» — воскликнул Верт. «Как бы они ни остались без хозяина!» Предположение прозвучало, будто гром среди ясного неба. Сердце нехорошо сжалось. Неужели культ Кровавой Луны стал настолько сильным, что рискнул нанести подобный удар? И ведь уже не в первый раз. Вспомнился рассказ Вердериона о принце Даториане. Тогда был он, теперь вот лорд Эле. «Я иду туда. Это мой долг». Мрачный, точно ночь, Вердерион Наранг направился к выходу. «Райт, принимай командование отрядом». «Ну уж нет. Я тебя не пущу одного. Там мой отец. И мой». Мужчины некоторое время мерили друг друга взглядами. Наконец Верт кивнул, а любимый повернулся ко мне. «Хали, здесь не самое лучшее место, чтобы прятаться. Идемте, найдем вам другое укрытие». Мы покинули пункт управления порталами. И правда, если культисты обнаружат, что сообщение восстановлено, непременно поинтересуются, кто же их активировал, и преимущество будет утрачено. Миновав красный коридор, поднялись этажом выше и, поплутав немного, наткнулись на переход. Похоже, здесь располагались сплошь жилые покои. Интерьер напоминал северное крыло, но вместо зимних пейзажей преобладали закаты и теплые тона. Верт подтвердил догадку, тут действительно размещали гостей, а теперь мужчины сочли хорошие идеи спрятать нас. Прощаясь, Райт подошел близко-близко, заглянул мне в глаза, сказал. «Верт поручил ребятам из отряда охранять вас и вывести, если станет слишком опасно. Это будет их первоочередной задачей. Пожалуйста, не доставляй беспокойства. Делай все, как скажут. Тех, кому можно доверять, ты знаешь в лицо». Он наклонился и нежно коснулся моих губ, вызвав слабость в ногах и тревогу в груди. Хотелось вцепиться в его куртку и никуда не пускать. Но я просто кивнула, заставив себя дышать ровно. «Парни уже здесь, занимают зал приветствий», — осведомил Верт. «Эх!» — тяжко вздохнула сияющая, когда мужчины вышли. «Я тебе немного завидую. Нет, пожалуй, даже много». Она кривовато улыбнулась. «Интересно, каково это, когда тебя любят?» В голосе сквозила сдержанная тоска, и я решила подбодрить девушку, памятуя, как совсем недавно сама ничего не знала о любви. «По-разному. Узнаешь, когда придет время». Я подмигнула. Сияющая согласно кивнула. Прошло минут 15 с тех пор, как Райт и Вердерион нас оставили. Я не находила себе места от волнения, едва ли не заламывала руки, не давала покоя мысль, что если там кто-то посильнее Кхамле? Тот же Оленирогий, к примеру, очень опасен. Если этот кто-то способен совладать даже с императором, что тогда делать остальным? Наверное, мы жестоко ошиблись, решив, что глава культа Кровавой Луны Кхамле. Вдруг это только отвлекающий маневр, прикрытие. Дико хотелось мысленно позвать любимого, но я боялась отвлечь его в неподходящий момент. Напряжение нарастало. Я металась взад и вперед по гостиной, чувствуя себя зверем в клетке. «Хали, тебе нужно успокоиться», — осторожно попыталась меня образумить сияющая. Я вдруг застыла посреди комнаты, вспомнив, как вовремя вернулась тогда в чаще, чтобы спасти Райда. Это стало последним доводом во внутреннем споре с собой. «Эсмия, им может потребоваться моя помощь».